Лужайка была идеальная для современной пастушеской идиллии. Свежая трава уже кругом закучерявилась, бледно-розовый клевер конфетным горохом рассыпался, сладость коровам, луговой василек зацветал, мышиный горошек заволосатился, едва-едва покрывшись листиками-перьями. Луговая герань приготовилась развернуть бутоны синевато-фиолетовых лепестков. Колокольчик, роняя ночные росы, слегка позванивал в тишине. Полевая мята давала себя знать, размятая копытами коров. Светлый ручеек, словно пастушеская дудка, позванивал на дне оврага, перескакивая через каменья. Солнце пригревало с утречка. Весенняя земля цвела и пахла, набирала соку, силы, чтобы вскоре откатиться к лету красному. Костлявые коровенки, отощавшие за зиму, нагуливали бока, проворно щипали изумрудные травы, лазурное небо сквозь зубы цедили из речки, или сыто, брюхато, лежали на берегу, жвачку лениво месили во рту, распуская слюни до коленок. А в березах птицы воздух щекотали перезвоном, пчелы жужжали над цветами, дребезжали стрекозы, пучеглазые шмели шумели, кукушка не переставала считать года. Чудесное утречко было, пастушья идиллия. Положив под голову потертое седло, снятое с коня, пасущегося неподалеку, бородатенький пастух Иннокентий Гарев, или просто Кеша, сначала краем глаза караулил небольшое стадо, мирно пасущееся на лужайке. Потом он какое-то время с философской отрешенностью созерцал горы белоснежных облаков над головой и синие глубины мироздания, проступающие между белоснежными хребтами, где иногда мелькали ласточки, стрижи, коршун круги нарезал, пчела возле самого уха опять жужжала, взятку проворно брала золотистого донника, заставляя пастуха уныло размышлять о том, что со взятками бороться невозможно. «Как ты накажешь вот эту пчелу?» – думал Кеша, глядя на жужжалицу. Так он с детства называл пчелу. «Как ты ей прикажешь взятку-то не брать?» «Но эта жужжалица – трудяга, каких поискать? А чиновники наши, трутни проклятые, что они творят, собаки, что творят?» Раньше были, конечно, чиновники, брали взятки борзыми щенками, но при коммунистах даже близко не было такого бардака, какой теперь мы видим сплошь и рядом. Кеша не всегда был Кешей-пастухом. Он был когда-то Иннокентий Васильевич. У него завсегда закрома были полны под завязку. Это теперь шаром покати. Пчела улетела, а вместо нее появилась нарядная бабочка. И снова Кеша ударился в печальные размышления, теперь уже касавшиеся ночных нарядных бабочек, проституток, грубо говоря. Кеша, будучи Иннокентием Васильевичем, работником районной администрации, хорошо запомнил тот денек в 1986 году, когда был организован один из первых советско-американских телемостов. Раскованная, размалеванная американка сказала тогда: «У нас в телерекламе все крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама?» А наша советская бабенка, зажатая будто в тисках, с перепугу возьми да брякни: «Секса у нас нет, и мы категорически против этого». Вот так появилась пресловутая фраза: «В СССР секса нет». Был, конечно, судя по хорошему приросту населения. А теперь, куда ни плюнь, сплошная гребля. А народа населения не только не прибывает, а напротив, мрут, как мухи. Созерцая природу и размышляя на разные темы, Кеша-пастух, пригретый солнцем, закимарил, а потом даже всхрапнул, расшатывая кустик, под которым лежал. Способный легко, глубоко засыпать, Кеша стал похрапывать все громче и громче, не обращая внимания на божью коровку, ползущую по носу, не замечая муху или стрекозу, садящуюся на лохматые брови, на пепельно-серую бороденку, похожую на клочья мятой пакли, в которой запутались брошки репейника, табачное крошево. А через несколько минут в просонках Кеша Гарев услышал тихий стрекот, отдаленно похожий на стрекот сороки. Это был привычный звук для пастуха. Сороки часто в гости прилетали, ковырялись в коровьих лепешках. А затем Кеша услышал нечто непонятное, как будто мощный зверь, выходящий из темного леса, вдруг зарычал, захрипел, как раненый. Зевая, Кеша поднялся и, покрутив косматой головой, растопырил изумленные глаза, увидел огромный автофургон, по-звериному рычавший на выезде из леса. Фургон, автопоезд или автопаровоз, как называл его Кеша, как-то очень медленно, как будто нехотя, приподнимая колеса, начал заваливаться в придорожный овраг. А потом почудился приглушенный звон разбитой стеклянной горы. Пыль заклубилась над придорожной канавой, заколыхалась кудрями на фоне встающего солнца. Птицы притихли в округе. Из кабины перевернутого автопоезда выбрались два шофера. Стали бегать вокруг да около, что-то кричать и руками размахивать. Почесывая бороду, Кеша зевнул и сплюнул. «Бараны!» – пробормотал пастух. «Зальют шары и лезут за баранку». Ярко размалеванная фура опрокинулась метрах, наверное, в 200 от лужайки. Пастуху, конечно, интересно было бы сходить, посмотреть, что там случилось, да как себя чувствуют два барана за баранкой. Но, во-первых, идти было лень, если честно. А во-вторых, ноги от старости Кеша себе уже оттоптал. Ноги ночами в суставах нестерпимо болели, заржавленно скрипели при ходьбе. Кеша пытался лечиться народными средствами, делал компрессы из листьев крапивы, из коры черемухи, измельченной да истолченной, только ни хрена не помогало. А самое верное, надежное народное средство, стаканчик водки да хвост селедки, все дорожало и дорожало. Вот и приходилось Кеше экономить каждый свой шаг. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь ногами, как ножницами. Можно было бы, конечно, заседлать конягу и поехать туда, но идти за конем, доседлать, дозауздывать, для старика это тоже целая история. В общем, он махнул рукой на это дело, решил достать махорки да покурить. Это сколько же надо выпить ее родимой, чтобы такой паровоз опрокинуть, задумался Кеша, обслюнявив обрывок газеты и собираясь козью ногу завернуть. А сколько там добра, поди-ка, расхлесталось. Вот горит кому-то, привалило. И тут весенний ветер слабенько задергался, под носом пастуха. Ветер, летевший из оврага, в котором лежала фура, как могучая корова, откинувшая копыта. Кеша Гарев шумно пошмыгал тупым мясистым носом, похожим на грушу, припорошенную редким, но грубым волосом. «Не понял». Глаза пастуха беспокойно забегали, а во рту вдруг скопилась слюна. «Что это?» «Откель». Табак задрожал и просыпался из патрончика слюнявой цигарки, брызнул порохом на штаны, на листья луговой герани. Пастух засунул в зубы пустую козью ногу, со свистом пососал ее, пожевал и сплюнул. И с неожиданной прытью поднялся, почти подскочил, забывая о больных суставах. И снова стал принюхиваться, для пущей уверенности, прикрывая глаза, в которых уже заблестели, заиграли какие-то чертики. Профессиональное чутье не обмануло сивобородого Кешу. Из оврага, в котором лежал автопоезд, каждой минутой все крепче, все гуще натягивало разливающимся морем родимой водочки, духом куража, духом загула, когда хоть трава не расти и хоть коровы подохни.